Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». В этом часе прозвучит четвертая часть повести «Давид». Давид играл во дворе. Особенно ему нравилось сидеть в песочнице. Там он и находился, когда Роза получила пугающий звонок от Мелвина Колба. От волнения Роза забыла сахар и пряности, когда смешивала тесто для пирога. Она судорожно его месила, потом раскатала пласт. При этом она тревожно наблюдала за улицей. Роза дала Давиду изюм и сказала: «Давид, посмотри сюда и поставь здесь глазки. Нет, нужно, чтобы было два глазика. Один для носика, второй для ротика». «Что это будет, мама?» «Пироги! Ох!» — воскликнула она, неожиданно уронив ложку. «Скоро уже приедет папа». Давид вертелся на табуретке. «Я могу уже идти?» «Нет, мой милый!» — воскликнула Роза. «Пока нет. Пойди сюда и помоги мне. Нужно поместить пирожки в духовку. Папа так любит их. Он будет доволен, Давид. Мы положим их на сковородку вот так». Роза не могла нормально размышлять от страха. Что сказал Роберту человек в автомобиле? Ей так хотелось узнать. Может, побежать вдоль улицы и остановить его? «Давид, мама забыла, что духовка еще не очень горячая. Пойди сюда. Ты можешь есть изюм, милый? Поиграй с тестом. Я не буду тебя ругать». Зазвонил телефон. Роза поспешила взять трубку. «Да, сестра Лора. Он у меня здесь, на кухне. Да-да, только что. По нашей улице». «Хорошо, я буду». Роберт Логман проехал на своей машине мимо черного кадиллака и поздоровался с незнакомцем. Денис и Ханхен сидели на заднем сиденье. «Вы кого-то ищете, мой господин?» – спросил он. Незнакомец отрицательно покачал головой, что нет. «Я думаю...» – сказал он, размышляя. «Я задумался и проехал нужную улицу. То, что я ищу, очень трудно найти, как иголку в стоге сена». «Возможно, я могу вам чем-то помочь? Я живу здесь уже 20 лет и знаю почти всех людей в округе». Человек посмотрел на двоих детей рядом с Робертом. «Скажите мне, где дорога на Филадельфию? Я думаю, что только трачу свое и ваше время». Затем он пробормотал непонятную фразу, которую Роберт не понял. Прошептала Роза своему мужу. «Я должна с тобой поговорить». «Почему ты так взволнована?» «Ханхен, пожалуйста, положите с Давидом пирожки на этот противень. Я поговорю с папой. Денис, а ты можешь съесть несколько изюминок. Слушай Лизу, пока я не вернусь». Роза закрыла дверь. «Роберт, кто был этот человек на улице? Чего он хотел?» «Я точно не знаю этого. Он сказал, что потерял дорогу на Филадельфию». «Что такое, Роза?» «Мне позвонил Мелвин. Он сказал, что хорошо одетый мужчина на черном кадиллаке. У него в приюте спрашивал о Давиде Гранте. Мелвин не захотел сказать, где Давид. Возможно, он подумал, что это похититель детей». «Какая чепуха!» «Но мы должны хорошо смотреть за Давидом. Что ты думаешь об этом? Кто был этот человек?» «Как я могу знать? Это был черный кадиллак, да. Мужчина был хорошо одет, но ни разу не упомянул имени Давида». «А что он говорил тебе?» «Он ищет то, что очень трудно найти, как иголку в стоге сена. Но он не назвал его имени. Честно говоря, Роза, я не очень верю. Похитители детей так не выглядят. Разве мы каждый день не молимся и не отдаем наших детей в добрые и защищающие руки Бога? Но, Роберт, Давид особенный. Ты знаешь, что у него есть какая-то тайна? Но это уж точно, что никто не бросает детей, чтобы потом найти их и похитить. Ты не знаешь этого. Возможно, он тоже уже был похищен. Послушай, Роберт, мы должны остерегаться и быть осторожными с незнакомыми людьми. «Я был у твоей сестры в Колумбии, Санна», — сообщил по телефону Антон. «О!» — радостно воскликнула она. «Она что-то сказала тебе?» «Да, милая, я расскажу тебе это сегодня вечером. Встретимся за ужином в отеле «Бауман».» Весь день Санна жила как во сне. Она представляла себе хорошо обставленную детскую комнату, игрушки, картины, трехколесный велосипед. И самое прекрасное — маленького мальчика, уютно усевшегося на ее руках, который называл ее мама. «Санна!» Антон начал свой разговор в автомобиле. «Я проследил его путь до приюта». Машина стояла у отеля «Бауман». «О, Антон, ты его видел?» воскликнула она взволнованно. «Нет, милая, мне очень жаль, Санна, но его там нет». «Но где же он?» «Твой маленький малыш умер». «Умер? О, Антон, когда?» «Он недолго прожил, дорогая». «Ах, это я убила его! Это моя вина! Это случилось потому, что он не был никому не нужен!» «Возможно, это Господь захотел взять его в таком раннем возрасте». «Я не могу этого понять!» – всхлипывала она. «В клинике священник сказал, что Бог будет с ним всегда, а теперь он мертв? О нет, я больше не понимаю Бога!» Антон тяжело вздохнул. Он был очень взволнован. «Я тоже не понимаю Бога», — заметил он наивно. «Пойдем, пообедаем». «У меня нет аппетита». «Пойдем, милая, мне очень жаль, но я обязан был тебе это сказать». «Не упрекай себя, Санна. Будь сильной девушкой. Я так хочу тебе понравиться, поверь мне. Я попытаюсь сделать все, чтобы сделать тебя счастливой». «Какой это был приют? Антон, в Южной Каролине?» «Тебе не надо этого знать, Санна. Так лучше для тебя». Он взял ее руки в свои. Она отняла их. «Почему лучше? Я хочу это знать». «Потому что тогда тебе легче будет забыть свое горе, милая». «Забыть?» Санна почти выкрикнула это. «Но если я не хочу забывать его?» События вокруг Давида. Подперев голову рукой, Антон думал над словами Санны. «Как мы можем быть счастливы, моя милая, живя переживаниями прошлого?» – спросил он осторожно. «Мы же хотим построить новую жизнь. Позволь мне поговорить с тобой о приятных вещах. Как долго я тебя ждал? Я так одинок, и ты одинока». «Но я сейчас не могу говорить ни о чем другом. Скажи мне, Антон, где могилка моего сына?» «О, я не спрашивал об этом, Санна. Человек в офисе был не очень гостеприимен и любезен. Он не хотел давать мне никакой информации. Возможно, он просто новенький там». «Как долго мой сын прожил?» «Ох, одну неделю или две». Мой малыш. О, Антон, он был таким славным. Я просто сошла с ума, когда передавала его Берни. Это будет меня мучить всю жизнь. Я не могу простить Берни, я не могу простить саму себя. Пожалуйста, Антон, отвези меня в этот приют. Я сама хочу услышать, как это произошло. Ну нет, милая, не стоит этого делать. Но я хочу это знать. Он замерз, он голодал, он был таким маленьким, таким беспомощным. Они плохо смотрели за ним. А я его мать. Антон, ты не понимаешь этого. Милая Санна, сказал жестоко Антон, я отвезу тебя туда, но это будет действительно жестоко с моей стороны. Он умер и теперь счастлив. Такие маленькие дети не знают страданий. Теперь они только спят. Так и должно быть, иначе Бог не взял бы его из жизни. Послушай, Санна, Бог накажет меня, если я сказал что-то не так. Перед Богом клянусь, я сказал тебе чистую правду. Ах, Антон, пожалуйста, прости меня. Я знаю, что ты говоришь мне правду, но мне сейчас так больно. Я понимаю тебя, любимая, сказал Антон как можно спокойней. Ты можешь всегда помнить своего сына, своего прелестного малыша. Думай, что он остался жив, и его кто-то усыновил, и ты никогда не смогла бы получить его обратно, даже если бы сильно хотела. Ты была бы еще несчастнее. Ты думала об этом? Нет, я совсем не думала. Вздохнула Санна и вытерла глаза. Я знаю, что ты прав, Антон. Мне очень жаль, что я доставила тебе столько хлопот. Но я рада, что теперь все знаю. Тогда позволь нам поговорить о нашем доме и нашей любви. Скоро ты станешь госпожой Дрекслер. Моя прекрасная леди, ты больше не будешь бледной, печальной Санной Грант. Ты будешь жить как госпожа. У нас будет домохозяйка. Ты будешь красивой, счастливой дамой и не будешь работать. Нет, Антон, без работы я не буду счастлива. Мне не нужна служанка. Ты должна иметь лучшие платья и меха. Мы будем путешествовать, съездим к Ниагарскому водопаду, на Флориду, Калифорнию, в Колумбию. Отыщем там господина и госпожу Маккаулис. Нет, возразила Санна поспешно. Туда я ни за что не поеду. Но твоя сестра была так рада, что я ей сообщил, что люблю тебя. Она чуть не захлопала в ладоши. Это потому, что ты богат. Берни не волнует ничего, кроме достатка. Я никогда не поеду туда. Но ты должен познакомиться с моей сестрой Хелли. Она и Бернд должны тебе понравиться. Они образованы и элегантны, но одновременно просты и умны. У них 6 прекрасных ребятишек. 6 детей? Да. И Хелли одна из самых лучших матерей. Мелвин и Марта Колб, как и сестра Лора, отныне обращали внимание на каждую машину, которая останавливалась или проезжала мимо приюта. По меньшей мере, один раз в день один из них звонил Розе. Маленький Давид был центром тихих молитв 5 взрослых, которые просили о нем Господа. «Сестра Лора», — сказала Роза после обеда по телефону. «У нас еще никогда не было совместного выезда на природу. Сначала шли дожди, потом эта история с черным кадиллаком. Давид выглядит счастливым маленьким мальчиком. Неужели нам еще нужно о нем беспокоиться? Можем ли мы в один из дней устроить праздник?» «Минутку. Как раз пришел Давид. Иди сюда, Давид. Стань на стул. У телефона тетя Лора. Скажи ей «добрый день». «Добрый день». «Добрый день, Давид! Как чудесно, что я могу тебя слышать! Что ты сейчас делаешь? Играю. Чем? Машинками и так, Сханхен. Тебе доставляет это удовольствие? Конечно, кивнул Давид. Чудесно. Ты знаешь, кто с тобой говорит? Тетя Лола. Совершенно правильно. Ты приедешь навестить меня, да? Да, я хочу этого. Да благословит тебя Господь, Давид. Будь хорошим мальчиком. Я хороший. Да, ты хороший мальчик, Давид. Твоя мама мне много рассказывала о тебе. Тебе нравится, как Ханхен тебе читает? Ты помогаешь готовить на кухне? Да, но моя еда совсем невкусная. А почему ты так думаешь? Мы все отдали утятам и цыплятам. Лора засмеялась. Скажи маме, что в следующий раз просто нужно добавлять больше сахара. Я скажу. Давид засмеялся. Скажи маме, что я хочу еще поговорить с ней. Давид передал трубку маме и пошел к Ханхен. Ты еще не нашла? Спросила мама у Ханхен. Что? Ты должна была найти книжку с картинками. Я забыла. Давид сидел рядом с Ханхен и дергал ее за руку. Возьми меня с собой к ней. Кому? К тете Лоле. Это далеко, Давид. Сейчас мы туда не поедем. Почему ты подумал об этом? Она хочет, чтобы я был с ней. Нет, Давид, она должна заботиться о других детях. Удивленный услышанным, он повторил. Она хочет, чтобы я был с ней. Нет, Давид, она очень занята. Он печально опустил голову, и из его глаз хлынули слезы. «Чего не хватает моему маленькому милому мальчику?» пыталась узнать мама Логман. «Я не знаю, он вдруг расплакался. Я хочу с ним съездить к тете Лоле». «А где Денис? Я думала, он играет с Давидом». «Он сказал, что Давид еще маленький, чтобы играть с ним. Он играет в мяч с Гансом и Рихардом. А мы и рады, что он ушел. Он дважды ущипнул Давида». «Почему?» Мама вошла в прихожую. «Он хотел отнять ту машинку, которую папа сделал Давиду. Он хотел ее спрятать так, чтобы Давид не нашел ее. Поэтому он и захотел к тете Лоле». Давид стоял рядом и плакал. Госпожа Логман взяла его на руки. «Ну, теперь мы посмотрим, что можно сделать вместе», сказала она нежно. «Ханхен, найди книжку с картинками для чтения». Давид покачал головой. «Нет». «Нет? Разве это не интересно?» Давид отрицательно покачал головой. Госпожа Логман погладила его. «Может быть, ты знаешь что-нибудь более интересное и можешь рассказать?» Мальчик отрицательно покачал головой. Ханхен подсела к ним. «У одной мамы был милый крохотный мальчик». Но был и злой король, который совсем не любил мальчиков. Поэтому мама взяла корзинку, очень прочную, чтобы туда не попала вода. Она положила мальчика на дно корзины и спрятала его в камышах. «А что такое камыши?» – спросил Давид. «Ну, это такие большие травянистые стебли, которые растут в воде, милый. Таким образом...» Корзинку не могли найти. Мама очень любила своего мальчика и поэтому приказала своей старшей дочери стоять на берегу и наблюдать за ним, не кричит ли он. «А кто была старшая сестра?» «Ее звали Мариам». «А кто был этот мальчик?» «Его звали Моисей». «Он мог бы спать вместе со мной в кроватке?» Госпожа Логман засмеялась. Давид наморщил лоб. «Его нельзя одного оставлять в старых стеблях». Ханхен перестала улыбаться. Мама покачала головой и погладила малыша, сидящего у нее на коленях. Она искала правильные слова. Ханхен впервые тоже услышала эту историю в таком же возрасте. но она никогда не задавала таких вопросов. «Расскажи эту историю еще раз», — сказал Давид задумчиво. «Он должен быть моим братом и спать в моей кроватке и играть со мной. Я никогда не буду прятать от него машинки, чтобы он не мог их найти». «Я знаю, ты был бы добрым, маленьким Моисеем». Мама гладила его руку. Больше часа она рассказывала ему эту историю. Любовь и доверие ребенка к ней росли с каждым днем. Это был прекрасный день. Отдых на лужайке проходил весело. С любовью смотрела сестра Лора на Давида, который рассказывал ей о цыплятах, овцах, котятах и утятах. После еды он резвился с Лео на газоне. Ханхен и Денис играли с другими детьми. Лиза познакомилась с Хелен, девочкой ее возраста. Они беседовали друг с другом. «Давид кажется счастливым. Он уже пообвыкся», — сказала сестра Лора. «Мы тоже так думаем. Ханхен и он великолепно понимают друг друга. Когда он пойдет в школу, Денис тоже станет лучше обращаться с ним. Ему больше нравится играть со старшими мальчиками. Давид нежен, неворчлив. Они еще найдут общий язык. Мы должны иметь терпение, ведь каждый ребенок неповторим», — сказала Роза. Во дворе на качелях катались Денис и Натан. Денис рассказывал о своем новом доме и хотел принять Натана в свою семью. Но Натан не согласился. Потом оба пошли наверх по лестнице. Из детской комнаты слышались голоса. «Давид и Лео!» – прошептал Денис. «Давай их напугаем!» «Это моя кровать!» сказал Давид и хлопнул по подушке белой кроватки. «Уже не твоя», сказал Лео. «Теперь здесь спит Тони». «Нет, это моя кровать», настаивал Давид. «Я знаю, что она принадлежит мне». Лео продолжал дразниться. «Я спрошу тетю Лола, она знает». Денис открыл дверь и громко захохотал. Давид вскочил. «Бегом, Давид, беги!» – закричал Денис. «И посмотрим, что скажет тетя Лола!» Давид испугался. Потом он помчался вниз по лестнице настолько быстро, насколько могли нести его ноги. «Мы должны уже идти», – сказала Роза сестре Лоре, взяв две свои корзины. «Кажется, обоим мальчикам это понравилось. Смотри, они мчатся, как вихрь. Давид, да ты же можешь упасть и покалечиться!» Давид примчался первый к госпоже Логман и сестре Лоре. «Это же моя кровать, не так ли?» На его лице отображалось беспокойство и тревога. «Что за кровать, Давид?» Приблизила она его к себе. «Там, наверху, в моей комнате, белая кровать еще моя или нет?» «Но я же говорил ему», — прервал его Лео, — «что теперь там спит Тони, а он говорит, что это его кровать». «Мальчики, вы были наверху в детской комнате?» Давид кивнул головой. «Это моя кровать», — снова повторил он. Сестра Лора смущенно положила свою руку на руку Давида. «Ну вот, я хочу знать, что вам нужно было наверху. Лео, ты знаешь?» «Мы только пошли посмотреть мою кровать», — сказал Давид. «Только посмотреть? Давид, мой мальчик, ты так любишь свою белую кроватку?» Она нежно погладила его по голове. «Как ты думаешь, могли бы мы положить туда Тони, пока тебя не было? У тебя же дома была кроватка?» Глаза Давида потемнели от обиды. «Ну, если тебе нравится, считай ее навсегда своей, Давид». Она подняла его подбородок и заглянула в его тревожные глаза. Только вчера я рассказала Тони, что это была твоя кроватка, когда... Неожиданно она присела и обняла его. Давид засмеялся сквозь слезы, и Лора улыбнулась вместе с ним. «Лиза, скажи, что мы идем домой!» — звала госпожа Логман. «Роза!» — начала разговор сестра Лора, когда мальчики уже не слышали их. «Почему ребенок так привязан к своей кровати?» «Ну, это детская психология, если я не ошибаюсь», — размышляя, ответила Роза. «Я думаю, что такая привязанность Давида к кровати неосознанная. В его жизни самая важная личность — это ты». «Роза!» — Лора Винцель покраснела. «И все же», — настояла Роза Логман, — «ты первая, кому он мог довериться, потому что ты первая полюбила его. С тобой он чувствует себя защищенным, а белая кровать — это только воспоминание об этом». Лора улыбнулась. «Скажи мне, пожалуйста, откуда ты это знаешь?» «Я только предполагаю. Поставила бы ты зеленую или черную кровать, он реагировал бы точно так же. Если бы он не тосковал, он никогда не стал бы настаивать, что это его кровать. Давид нуждается в любви и защищенности намного больше других детей». «Роза, я надеюсь, Давид получил от меня достаточно любви и ласки. Он был так одинок в мире». «Моя любовь и забота не должны стать преградой к разлуке со мной. Я всегда буду его любить, и всегда мне будет его не хватать. Но это никогда не должно препятствовать дарить ему вашу любовь и нежность». Она посмотрела на Розу. «Я думаю, это так. Теперь в вашем доме он будет счастлив, будет чувствовать себя защищенным». «Я знаю это, Лора». «Я хочу, чтобы он любил тебя, Роза, как настоящую мать. Это все, что нужно ребенку». «Я убеждена в этом, Лора. Если бы я была Давидом, и я зависела бы от тебя». Роза склонилась и взяла руку Лоры. «Поверь мне, я очень рада, что именно ты первая научила Давида ценить любовь». Лора улыбнулась и глубоко вздохнула. «Я должна еще многое понять в детях и в их воспитании. Для этого мне следует много заниматься, читать». «О, Лора, ты позволишь и мне прочитать эти книги? Как часто я возвращаюсь мыслями в детство, чтобы поговорить с Богом о моих детях». «Ах, Роза, сколько педагогов могли бы просто предложить такую методику воспитания?» «Ну, делают они это или нет, а для меня это устав жизни». Перед тем, как они пошли домой, Роберт и Роза побеседовали еще с Мелвином и Мартой в гостиной. Они договорились, что Лео будет 2 дня в месяц проводить с Давидом на ферме, а Давид, самое меньшее, раз в месяц будет проводить у них в детском доме. Оба мальчика были очень рады таким посещениям. Госпожа Логман дала Давиду собственный календарь, где отметила дни посещения Лео красными, а посещение Давида голубыми кружочками. «Мама!» — сказала Лиза однажды после обеда, когда вытирала посуду на кухне. «Посмотри в окно! Давид и Лео напоминают мне 2 маленьких медвежат в зоопарке Филадельфии. Они точно так же резвились на газоне, как эти 2. Что вы на это скажете?» «Я иногда хочу, как птичка, сесть на дерево и понаблюдать за ними», — засмеялась Роза. «Мама, Ханхин недавно слышала, как Лео сказал Давиду, что он с удовольствием остался бы здесь на неделю». «О, я очень рада, что ему здесь нравится. Мы спросим его родителей, не может ли он провести здесь 1-ю или 2-ю неделю школьных каникул». «Пожалуйста, сделай это, мама», — сказала Лиза. «А почему ты так обеспокоена этим?» «Ну, потому что Давид целый день один. Разве ты этого не замечаешь?» Роза вытирала кухонный стол. Почему-то с годами она чувствовала себя моложе. Теплая нежность ее единственной дочери отражались на ее прекрасном лице. «Мама, я могу не пойти в школу и остаться дома, если нужно». «Действительно? Ты сделаешь это?» – спросила ее мать удивленно. «Лиза, мой милый ребенок, я очень рада и благодарна тебе, что ты так любишь Давида. Но послушай, ты пойдешь в школу. Мы не будем баловать этого маленького человека только потому, что мы его любим». Ко Дню Благодарения Марта и Мелвин Колб пригласили на обед Ханхен, Дениса и Давида. Роза говорила об этом по телефону с Мартой. «Это очень хорошая идея, Марта. Все трое с удовольствием пойдут. Но не будет ли это слишком? Скоро Рождество». «Лео просит, чтобы Давид приехал, поэтому мы решили пригласить и Ханхен с Денисом. Мы не хотим отказывать предпочтение только одному Давиду». «Как это любезно с вашей стороны, Марта! Денис бывает так ревнив!» «Ой, Роза, сегодня во время утренней молитвы Мелвин спросил детей, за что они больше всего хотят поблагодарить Бога. Лео всегда говорит одно и то же за Давида». Роза тихонько рассмеялась. «Знаешь, некоторые мальчики охотно бы заняли его место». «Да, Марта, могу себе представить». «Хелли, это Санна. Я звоню из больницы сестер Милосердия. Антон тяжело болен». «Что случилось?» «Врачи хотят послать за специалистом». Голос Санны становился глуше. «Сегодня утром после завтрака ему вдруг стало плохо. Я сразу же позвала доктора, и он приказал немедленно ехать в больницу». «Ты думаешь, что-то серьезное, Санна? Я должна приехать к тебе». «Хелли, ты не можешь мне помочь. Кроме того, ты не можешь бросить детей». «Санна, дорогая, я найду кого-то для детей. В последнее время у него не было повреждений головы». «Доктор подвергает это сомнению. Но с некоторых пор у Антона начались сильные головные боли. Он не мог отдохнуть и даже ночью не находил себе покоя. У него всегда были странные сны, как только он засыпал. Хочу надеяться, что все это пройдет». «А когда он был у нас, он чувствовал себя хорошо?» «Нет, Хелли, но старался не показывать этого. На обратном пути домой я сказала, как сильно я желаю, чтобы мой маленький Давид был жив. Всегда, когда я вижу детей, я думаю о нем». Антон сразу остановился и вел себя так странно, что я даже испугалась. Он сказал, если я еще раз упомяну о моем ребенке, он получит апокалиптический удар. «Почему?» «Ну, возможно, он боится, что я не по-настоящему люблю его, и его злит, что он не может ничего сделать, чтобы вернуть моего ребенка». «Я так не думаю, и я знаю, что ты любишь Антона, и он знает это, Санна». «Ну, конечно, я часто убеждаю его в этом. Я не могу понять всего происходящего». «Санна, дай сегодня вечером знать, как обстоят у вас дела». «Да, да, хорошо». Голос Санны переходил в шепот. «Санна, Берт мог бы приехать, пожалуйста, скажи. Может, мы сможем чем-то помочь?» На протяжении следующей недели состояние Антона не изменилось. У него постоянно болела голова, и время от времени мучили приступы лихорадки, так что он уже не мог спать без успокоительного. Его память ослабевала. Однажды Санна снова позвонила Хелле. «Ой, Хелле, я определенно родилась, чтобы переживать одни разочарования». Слезы слышались в ее голосе. «Ты хочешь сказать, что Антону хуже?» «Ну, в любом случае не легче. Доктор не все говорит мне. А я так волнуюсь. Я так одинока, Хелле». «Ну да, я знаю, какой одинокой ты себя чувствуешь. Вечер от вечера одна дома». «Хелле, никто не может знать, как это ужасно!» Голос Санны прервался. «Санна, ты знаешь, что в любое время можешь приехать к нам?» «Да, я знаю, о, Хелле, если бы все можно было вернуть назад, я никогда, никогда не отдала бы Берни моего ребенка!» Она зарыдала. «Мы бы все были вместе!» «Послушай, Санна! Санна! Санна!» Но Санна положила трубку. Роза и Роберт имели большой круг друзей. Не было такого воскресенья, чтобы их не пригласили в гости. Часто и они приглашали гостей к себе. И все это начиналось с пожатия рук. Давид начал бояться этих визитов. «А чей этот маленький юноша?» – первым делом спрашивали взрослые. «Он принадлежит нам», – спешил с благодарной улыбкой ответить господин Логман. «А как тебя зовут, маленький человек?» Это был вопрос номер два. «Давид». При этом Давиду больше всего хотелось забрать назад свою руку. «Давид Логман?» Это был вопрос номер три. Руку Давида еще плотно держали. Давид мог только качать головой или глупо сказать. «Нет, Давид Грант». Так его научили. «Грант?» Этот вопрос всегда задавали Розе или Роберту. «А где же находят таких симпатичных мальчиков?» – спрашивали взрослые. «Он сирота? Родители разведены?» Однажды Давид слышал, как одна дама, указав на него, сказала: «Такие мальчики всегда купаются в любви и ласке». «Какие такие?» – спросил он, ведь это утверждение не могло не волновать его. Если бы он только знал, что она подразумевает под этим. Он начал сравнивать себя с другими мальчиками. Свои руки, ноги, волосы, уши и глаза. Он был таким же, как и другие мальчики. С удовольствием играл, охотно ел и носил те же самые вещи, и даже более красивые. «Хан Хен?» – спросил он в один прекрасный вечер на лестнице. «Что такое привлекательный?» «Привлекательный? А что ты подразумеваешь под этим?» Давид пожал плечами. «Я не знаю этого». «Ну что ты знаешь, что-нибудь привлекательное?» «Ну, это означает нечто симпатичное, доброе или красивое. А почему тебя это волнует?» «Я не знаю». Давид поспешил в свою комнату и закрыл двери. Изучая себя, он посмотрел в зеркало и скорчил гримасу. Такие и другие мучительные мысли преследовали Давида после праздника Рождества в приюте, куда была приглашена вся семья Логманов. Случай в приюте. Беседа в приюте проводилась на верхнем этаже. Люди, маленькие и большие, двигались по проходам и комнатам приюта. Всех детей посещали родственники. К Нафану пришла бабушка. Эрих приветствовал своего папу и сестру. Фолькер – своих бабушку и дедушку. У Отто тоже была симпатичная мама. Также с красивым подарком пришла и бабушка Кханхен. Денис казался безразличным, пока не пришла его тетя Мария с подарком от мамы. Мама его и на этот раз не смогла прийти. Давид потерянно сидел в крайнем углу празднично украшенной комнаты. Его одинокое сердце болело. Печальные его глаза искали кого-то, кого он мог бы назвать родственником. Как часто Денис говорил ему, что он никто, потому что у него нет настоящего папы и мамы. А Ханхен говорила, что у него есть где-то настоящая мама. Если бы он только знал, где она была. Ханхен всегда говорит правду. Действительно, ведь он кому-то принадлежит? Почему же нет никого, кто принес бы ему подарок? Конечно, мама Роза сказала, что завтра они будут праздновать Рождество дома с подарками, с жареной индюшкой и разными сладостями. Теперь же папа, мама и Лиза помогали на кухне родителям Лео готовить легкие закуски. Лео был где-то на улице. Он принадлежал Марте и Мелвину Колб. Почему мама Роза оставила его одного с веселыми людьми, когда он не мог радоваться вместе с ними? Давид почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу. Перед ним стояла тетя Лора. На ее добром лице сияла улыбка. Никогда Давид не видел ничего более прекрасного. Его сердце затрепетало. Она села рядом с ним и взяла его руки в свои. «Давид, я искала тебя». Она с облегчением посмотрела на него. «У меня есть для тебя подарок». Его глаза сверкнули. «Возьми его с собой и открой завтра, когда вы дома будете праздновать Рождество. Этот подарок только для тебя. Ты понял?» Губы Давида дрогнули. «Это что-то особенное для меня?» – прошептал он. Он почувствовал ее теплое дыхание на своем лбу и нежный запах духов, который так ей шел. Давиду не хотелось отрываться от нее. «Тетя Лола», — сказал он нерешительно, потупив взгляд. «Ну, что ты хочешь сказать?» — улыбнулась она дружелюбно. «У меня нет никого». Давид отвернулся и не смог до конца выразить свою мысль. Сестра Лора догадывалась о проблеме Давида, которая с каждым днем все больше овладевала им. Но она и не надеялась, что сможет решить ее. «Давид, тебе есть чему радоваться», — сказала она. «У тебя есть папа и мама Логман, которые очень любят тебя. Есть красивый дом, Лиза и Ханхен, Денис и Лео. У тебя есть много родных». «Я думаю...» Он не договорил. Она подождала немного, затем спросила. «Ты можешь мне сказать, о чем ты думаешь?» Вошел господин Колб и хлопнул в ладоши. «Ну, друзья!» — начал он. Глаза Давида наполнились слезами. «У тебя есть я!» — быстро сказала сестра Лора. «Во время обеда я буду сидеть рядом с тобой. Или ты хочешь, чтобы рядом с тобой сидел Лео?» «Останься ты со мной!» — прошептал он. Сестра Лора дала ему носовой платок. Он быстро вытер слезы. Давид был счастлив. Ни один мальчик или девочка в этом гостеприимном доме не радовались так любви и заботе, как он. Раз в год в приюте устраивали встречу. Служащие, крестьяне, проповедники, миссионеры, студенты и дети всех возрастов были приглашены на эту встречу. Они были бывшие воспитанники приюта. Теперь они стали его друзьями и покровителями. Конечно же, были приглашены Роберт и Роза Логман с Лизой и с их тремя детьми. Все были рады увидеться снова и познакомиться с новыми детьми. Это был большой праздник, который имел огромное значение для всех, причем с каждым годом все больше и больше. Только Давид был печален. К нему никто не подходил и не говорил: «Я твой папа, твой дядя или твоя мама. Никто не говорил. Моя фамилия тоже Грант. В такой большой компании он чувствовал себя очень одиноким. Чувствовал ли еще кто-нибудь нечто подобное? Он этого не знал. Заданием Давида было приносить почту. Каждый раз он надеялся, что там окажется письмо и для него. Иногда письма получала Ханхен. Тогда она так ликовала, хотя письма не содержали особых новостей. Она считала их очень важными. Также и Денис иногда получал письмо или открытку. «Лиза, а почему я не получаю писем?» – спросил Давид у Лизы. «Кто же может тебе написать?» «Я не знаю. Возможно, кто-то и хочет мне написать, но просто не знает, что я здесь живу». «Кто не знает, что ты здесь?» «Ну, кто-нибудь. Я так хочу получать письма. Ты думаешь, у меня нет бабушки?» «Я не знаю этого точно, Давид». «Ну, а папы или еще кого-нибудь?» «Я не знаю этого, милый мой». С самого начала в школе Давид добился больших успехов. Чтение, письмо и математика особенно нравились ему. Кроме него в классе еще было 6 детей, с которыми он крепко подружился. Лео был на 1 класс старше. Еще Давиду очень нравились заботливо приготовленные мамой бутерброды. Они с Лео кушали вместе. Но все-таки один случай в школе огорчил Давида. В первый же день на перемене 2 сильных мальчика из 6 класса подозвали его. «Не ты, Лео, ты оставайся там, где стоишь. А ты, Давид, подойди сюда. Мы хотим тебя о чем-то спросить». Один из них, Эдвин, молча и грозно стоял перед ним. Гилберт, другой мальчик, спросил. «Как зовут твоего отца, малявка?» Давид отступил на шаг и смущенно оглянулся вокруг себя. «Твоя фамилия Грант, не так ли?» Гилберт смотрел на него. У него было дерзкое и заносчивое выражение лица. «Или это не так?» — спросил он еще раз. «Так», — тихо ответил Давид. «А почему у тебя фамилия не Логман?» Давид просто оцепенел. Он хотел убежать к Лео, но Гилберт загораживал ему путь. «Ты сказал учительнице, что твое имя Давид Грант». «Да, это так», — сказал испуганно мальчик. «Потом ты сказал, что фамилия твоего отца Логман. Как же так получается?» — рассмеялся Гилберт. «Ну?» — заикаясь, сказал Давид. «Я живу у него. Это моя семья и папа Логман». У него выступили слезы. «Он такой же хороший папа, как и твой!» Эти слова разозлили Гилберта. «Ты не ответил на мой вопрос, ничтожная малявка. И будет лучше, если ты не будешь говорить о моем отце, ты!» В это мгновение Эдвин грязной рукой закрыл рот Гилберта, так как перед ними, тяжело дыша, предстала Ханхен. Она незаметно наблюдала за этой сценой. «А ну-ка, ребята, оставьте Давида в покое, иначе я все расскажу учительнице. Пойдем!» Сказала она Давиду и отвела его к Лео. Ханхен всегда готова была защищать Давида. С ней он ходил в школу, в то время как Денис мчался вперед. В дождливую погоду их возил на машине папа. Госпожа Скат всегда называла его Давидом. Как и большинство учеников, Денис всегда подчеркнуто называл его Давид Грант, когда они оставались одни или стояли около драчунов Гилберта, Элдвина и Ника. Казалось, Денису нравится, что Давид страдает от насмешек. Однажды Ник нагло спросил его. «Как ты думаешь, откуда ты взялся?» Давиду больше всего хотелось убежать на край света, чтобы его никто не смог найти. В другой раз один ученик из 7 класса сказал ему: «По твоему виду не скажешь, что ты принадлежишь семье Логман. У твоей настоящей матери такие же черные волосы, как у тебя». С тех пор слово «мама» причиняло Давиду боль. Он открывался только перед сестрой Лорой. Давид хотел узнать обо всем у мамы Розы, но не мог решиться на это. Он чувствовал, как его тянет к папе и маме. И Лиза любила его и была такой же хорошей, как сестра Лора. Он любил их всех троих. Это была его семья, и здесь ему было хорошо. Он чувствовал, что его любят. У него была красивая одежда, игрушки, о нем так хорошо заботились. Он был почти счастлив. Но, несмотря на это, он часто прятался в амбаре, чтобы подумать, поразмышлять и тайно поплакать наедине. Черную кровать, которую он сначала так возненавидел, заменили симпатичной дубовой кроватью. Давид очень любил свою комнату. Однажды вечером, когда, встав на колени, он молился, то добавил: «Господь Иисус, можешь ли ты как-нибудь дать знать мне о моей настоящей семье? Я не знаю, как тебе это объяснить. Я надеюсь, что ты знаешь, о чем я думаю. Аминь». На следующий год в школе преподавала госпожа Эльза Рангер. Элегантно одетая дама с приятным голосом, доброй улыбкой проявляла глубокое понимание проблем Давида. Давид хотел избежать дальнейших расспросов, а взгляд Гилберта всегда вызывал у него раздражение. Но на второй же день Гилберт на школьном дворе сел рядом с ним позади большого дуба. «Я рад, что я не такой, как ты», — сказал он, дерзко провоцируя Давида. «Ты незаконно рожденный». «Нет!» — закричал Давид гневно. «Да!» — упорствовал Гилберт, показывая язык. «Моя мама сказала это, она точно знает». «Нет!» — кричал Давид сквозь слезы. «Оставь меня в покое!» «Иди!» — сказал Гилберт. «Тебя слышал весь школьный двор, и здесь каждый знает это!» Давид был потрясен. Что означают эти ужасные слова? Под этим должно быть подразумеваться что-то особенно плохое. Что знают все? Что узнала мать Гилберта? «Незаконно рожденный», — так сказала его мама. Давид побежал к Лео. Он хотел спросить у него, но пока добежал, забыл это слово. Это было ужасное слово, никогда до этого им не слышанное. «Лео!» — начал он сразу же. «Скажи мне, я действительно очень плохой? Лео, ты знаешь, что это значит? Кто я такой?» — всхлипывал он. «Что ты хочешь знать, Давид?» «Я... Гилберт сказал, что каждый в школе знает, что я...» Давид не смог дальше говорить. Ханхен, всегда готовая помочь, увидела плачущего Давида. Она быстро подбежала и обняла его со словами: «Что случилось, мой маленький? Кто тебя обидел?» Давид покачал головой и ответил: «Не могу сказать». Он пытался сдержать слезы. Напротив стоял Гилберт, Денис и еще 2 мальчика и ухмылялись. «Это плохое слово. Я хочу пойти домой». «Нет, мой милый, ты должен все сказать госпоже Рангер. Что произошло, Лео?» «Я не знаю». «Не плачь, Давид», — попросила Ханхен. «Эти большие мальчики просто отвратительны». «Мама!» — сказала Ханхен после обеда, в то время как Давид и Денис помогали папе во дворе. Несколько мальчиков и даже некоторые девочки постоянно обижают Давида в школе». «Что?» – оторвалась от работы Роза. «Они упрекают его в том, что он не знает своих настоящих родителей, а Денис еще и смеется над ним». «Что ему говорят, Ханхин?» «Сегодня он очень плакал». «Ханхин, расскажи мне, кто его обижает?» «Он не хочет мне этого говорить, но я убеждена, что это Гилберт и Ник». «И такое часто происходило?» «Я думаю, несколько раз». «Ты должна была рассказать мне об этом раньше». «Ну, я думала, Давид тебе сам расскажет». «А учительница ваша знает?» «Я думаю, что нет, но я ей обязательно скажу. Давид не хочет этого делать». «Хорошо, не надо, милая, я сама поговорю с ней». После ужина Давид играл на полу своей железной дорогой. Папа подарил ему ее на Рождество. Роза незаметно наблюдала за ним, но он не казался несчастным или взволнованным, только дважды застывал, глубоко погрузившись в какие-то свои мысли. На следующий день Роза и Роберт позвали Давида в свою спальню. «Давид, ты у нас только 4 года», – начал папа. «Мы тебя очень полюбили, и ты знаешь это». Легкая улыбка заиграла на губах Давида. «Мы надеемся, что ты захочешь у нас остаться». Давид кивнул. «Нам бы не хотелось, чтобы ты ушел от нас». «Я должен уйти?» «Нет, конечно, нет», — ответил Роберт. «Но мы хотим тебя спросить, как ты хочешь назвать себя? Давид Грант или Давид Логман? У тебя есть выбор. Мы хотели бы тебя усыновить. Что ты думаешь по этому поводу?» Давид округлил глаза. «Моя мама сказала вам, что вы должны меня усыновить?» «Нет, Давид, мы никогда ничего о ней не слышали». «Никогда? А о моем отце?» Давид с надеждой посмотрел сначала на маму, потом на папу, потом на свои дрожащие руки. «Давид, тебе не обязательно принимать решение именно сегодня». «Ну хорошо, я подумаю», — сказал наконец мальчик. «А пока я буду носить свою фамилию». «Ну и до каких пор?» – спросил Роберт. «Пока моя мама не скажет, чтобы вы...» Давид помчался в свою комнату, не договорив. Никто больше не трогал его, только Бог знал, почему он плакал до тех пор, пока не заснул. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала 4-я часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах, а мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. «Если скорби и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог под житейской борьбой, и молитвы огонь угасает, помни, твой Спаситель с тобой. Нелегко нам тернистой тропою идти. Спаситель встречает, и слабеем порою в далеком пути. Беспросветная ночь окружает. Помни, твой Спаситель с тобой. Долго ль будем томиться в пустыне сухой, скоро ль светом восток озарится и рассеется мрак, что теперь так сгустел, и на землю Господь возвратится. Спаситель с тобой, Он с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет, да придет. Искупитель к себе нас возьмет.